У Висконти Боромео выдалась беспокойная ночка. К полуночи его одолела такая жажда жизни, что он без раздумий отправился в подвал к пленницам, которых обычно скармливали сыну. Выбрав двух, не глядя, он выпил их досуха, но голод не пропал совсем, оставаясь где-то на задворках сознания. Затем он выслушал по мобилету яростную тираду от Алессандро ди Люва, который в двух словах требовал лучше следить за сыном, чтобы некоторым уважаемым людям не пришлось среди ночи оживлять любовниц. Все эти события не добавляли хорошего настроения графу Боромео. К тому же все попытки дозвониться до Джованни не увенчались успехом. Сдержанный оптимизм внушал лишь то, что жажда отступила, позволяя мыслить связно, следовательно, опасность для недожизни сына миновала. Однако же это ни в коем случае не означало, что подобные события пройдут для Джованни бесследно. Висконти без зазрения совести выдернул Карла из постели жены и потребовал отыскать сына, вкратце обрисовав ситуацию. Но то ли на их счастье, то ли на беду, делать этого Карла не пришлось, ведь раздалась трель мобилета у главы службы безопасности рода. Источник из мантуйской городской стражи отчитывался об обнаружении спящего Джованни в парке близ палаццо рода Занзара. Штатный лекарь констатировал у найденыша глубокий сон, общее переутомление и отсутствие каких-либо ран. «Ах, да», — вспомнил информатор. По словам лекаря, от пациента доносился запах зелья забвения, и в пиджаке у него была найдена несвежая французская газета. «Неделю, нет, месяц пролежит в саркофаге», — процедил сквозь стиснутые зубы Висконти. «Будет знать, как идти против воли главы рода». Глава 16. Последний месяц в родном мире прошел неимоверно насыщенно. Я уже не помню, когда последний раз столько прожил там. Уж не знаю, повлияла ли близость Божественного Совета или предсказания от Араши, но я наслаждался практически каждым днем, проведенным дома. Наслаждался тогда, когда падал без сил после нескольких суток без сна, когда света буквально усыпляла меня собственной магией. Наслаждался, когда днями проектировал новые селения в обжитой части бывшей пустыни, а ночами пытался разгадать ребус от оракула. У Тэмы близились роды, потому Света временно приостановила подготовку к свадьбе. Племенные братья один за одним переселялись в собственные земли, превращаясь из кочевых в оседлые народы. Территории мы старались подбирать с Рея таким образом, чтобы не касаться родовых вотчин аспидов, потому заселялись большей частью земли приграничные с Королийским хребтом. Каждое племя пустынников, переселяясь в новый дом, приносила клятву верности на крови мне лично и роду Эсфес. На данный момент удалось приземлить две трети племен. Назначать коронацию раньше, чем обеспечу остальные племена домом, я не планировал. Радовало, что постепенно закладывалась база под сотрудничество между орденцами и пустынниками. Особой дружбой пока не пахло, но первые подвижки уже наблюдались. Вдоль проложенных по пустыне дорог вырастали таверны и постоялые дома, защиту которым от аномалии обеспечивали орденцы. В то же время для пустынников ввели отмену торговых пошлин в орденских землях, заманивая их караваны на торжища в долины. Процесс проникновения был небыстрым. Пришлось даже создавать краткий свод традиций и норм поведения каждой стороны для ознакомления, дабы случайное недопонимание не вызвало кровную вражду, угли которой еще тлели на пепелище многовековой войны. Самую магически одаренную молодежь я забирал в новую академию Сашери. Пока учебный процесс не обходился без эксцессов, все же слишком долго два народа враждовали. Но, к моей радости, арбитрами в сварах выступили юные маги из Эсферии, дети моих кровников, решивших переселиться в мир Сашери почти два десятка лет назад по местному исчислению. Эти были воспитаны в более прогрессивных взглядах и одинаково относились ко всем. Более того, они понимали подоплеку всех происходящих процессов, потому активно способствовали сплачиванию молодежи. Работу в глубоком тылу никто не отменял. Кроме Академии Сашери, меня еще периодически начали выдергивать в обитель крови для проведения практикумов у карвусов. Агафья пока проживала там же, занимаясь усовершенствованием трилистника Занзара. После разговора с Ольгой вампирша успокоилась. Эмпатка показала ей воспоминания и эмоции ее сестер, когда Агафья умирала на родильном ложе. Это несколько примирило вампиршу с их позицией. Простить их она пока не простила, но мотивы поведения смогла понять. Спасалась от эмоций Агафья в работе, с головой уйдя в артефакторику, как и я в исследование. У нас уже появилась традиция. На рассвете я появлялся на парапете защитной стены обители и приносил баронессе собственноручно сваренный кофе. На каждую следующую встречу она выдавала мне новый рецепт. пока еще ни разу не повторилось. Сегодня мы маленькими глотками пили кофе с перцем, обсуждая ее и мои успехи. «Мне вновь предлагают назначить посвящение», — обмолвилась вампирша. «Это всегда было и будет лишь твоим решением». Долина еще утопала во мраке, лишь снежные шапки на пиках Королийских гор серебрились под первыми расцветными лучами. «А я не знаю», — безразлично ответила вампирша. «Раньше страстно желала, а сейчас, когда Карвусы стали реальностью и мать великая кровь и ты, я не уверена, что смогу пройти путь, подобный твоему. Так иди своим», — успокоил я Агафью. «Слушай себя и свои желания. Вот чего ты хочешь прямо сейчас, не такой дрянной кофе», — хмыкнула Агафья, отпивая очередной глоток из фарфоровой чашки, больше похожей на стопку. «Эй, я вообще-то уже месяц тренируюсь по разным рецептам», — возмутился я. «Так поэтому и пью», — рассмеялась вампирша. «Ничто так превосходно не будет, как твоя бурда по утрам. Вот так и старайся для других», — притворно обиделся я. «Да уж, ты только для других и стараешься», — с пониманием возразила вампирша. «Ты мне вот что скажи, чем ты там таким занимаешься у себя ночами в кабинете, что туда нет никому доступа? Вы сейчас с Ольгой, прекрасные примеры зацикленности, боги знают на чем». Я промолчал, никак не отреагировав. «Что есть, то есть». После приведения в чувство Агафьи, эмпатка осталась жить на побережье океана. Я приносил ей припасы раз в неделю, но разговаривать со мной она не была настроена. Более того, наша кровная связь истончалась. Видимо, обожествление Ольги шло более скорыми темпами, чем можно было ожидать. Я ни разу в жизни не наблюдал процесс обожествления, а потому даже не знал, в норме ли подобная скорость или нет. «Ты с ней когда последний раз виделась?» Все же не удержался я от вопроса, виделась или общалась. Второе, вынужден был признать я существенную разницу между предложенными вариантами. 2 недели назад она сидела на камне посреди прибоя и что-то кричала, зарождая шторм. «Не хочешь проведать девочку? Я и так там появляюсь чаще, чем в собственной спальне». На мои попытки заговорить она не реагирует, свои эмоции через кровную связь напрочь заблокировала, а всем своим видом демонстрирует, что мне не рады там. «Миш, а так ли нужно говорить? Иногда важна молчаливая поддержка. С ней же явно что-то не так, но она ни с кем не делится. Мы со Светой этой мы пробовали до нее достучаться все по очереди, но бестолку. А ты настолько погряз в своих изысканиях, что совершенно перестал обращать внимание на окружающую действительность. Я все понимаю, но это отшельничество и так очень затянулось. И за что боги послали мне такую разумную бабулю?» Хмыкнул я, но вампирши уже не оказалось рядом. Лишь чашка с кофейной гущей одиноко стояла на краю парапета. Едва рассвет обласкал замковую стену обители своим прикосновением, я открыл портал на побережье. Здесь день был в самом разгаре. Ольга сидела на песке и строила замок, используя всю доступную посуду. Замок получался сказочным, с башенками, арками, несколькими уровнями стен и каскадом террас. В центре даже замер фонтан, бьющий струями песка. Вот только у самой эмпатки на лице было такое выражение муки, что я невольно отшатнулся. Прилив все ближе подбирался к замку, из-за чего Ольге пришлось приняться за ров для отвода потоков воды. Чем ближе я подходил, тем четче понимал, что это не просто замок, это эсферия в миниатюре. В центре возвышалась моя башня, а на вершине ее Ольга любовно пыталась вылепить человеческие фигурки. «Тым и я узнал по цветастому клочку ткани, изображающему кимоно, себя, по змеиному телу, Свету угадал по зеленой накидке. Вот только больше никого не было. Хотя нет, основание башни оплетал гигантский осьминог, чуть в стороне расположилась кошка, а на одной из сторожевых башен притаился самый настоящий дракон. Что-то мне подсказывает, что подобной детализации без магии было не добиться. Но куда больше меня интересовало, какое место в этой сцене отвела себе сама эмпатка. Но сколько я не пытался отыскать ее, у меня ничего не вышло. Более того, возле той моей Светы появилась еще по фигурке, только уж совсем крохотных. Создавая эти фигурки, Ольга беззвучно плакала. Слезы крупными каплями стекали по щекам, но эмпатка будто бы их не замечала. В конце концов, она уселась прямо на мокрый песок, невидящим взглядом уставившись на свое творение. Я же опустился за ней и крепко обнял. Честно говоря, я не понимал происходящего. Но, как и сказала Агафья, время разговоров наступит позже. Поддержать можно и молча. Сидели мы так около часа. Я же ощущал, как по коже Ольги бегают мурашки не то от холода, не то от эмоций. Сейчас она был для меня закрытой книгой, но я продолжал держать в объятиях эмпатку, даже чуть ускорил себе ток крови, чтобы согреть ее теплом своего тела. Вот только та была холодна. Более того, ток ее крови практически не прослушивался. Я усилием воли заставлял себя молчать. Сколько бы ни потребовалось Ольге времени, чтобы заговорить, я был полон решимости ждать рядом. Кажется, она считала мою решимость собственным даром и лишь после этого тяжело выдохнула. «Ты должен сейчас отмечать медовый месяц», а вместо этого, она оборвала себя на середине мысли. «Свадьбы не было». Я продолжал молчать. В ревность со стороны эмпатки я ни за что бы не поверил, потому терпеливо ждал, раскрывая собственные эмоции. Чего там только не было. Основной мотив, правда, разрывался между «остановись мгновение и спеши жить». Ольга только тряхнула волосами, будто прогоняя назойливые мысли. «Ты не спишь». Я представлял себя мозаикой, которую эмпатка сейчас пыталась собрать из разрозненных кусочков. Ностальгия, щемящая тоска, страх. Последнее слово она произнесла с удивлением, не веря своему дару. Ольга даже извернулась у меня в объятиях, чтобы посмотреть мне в глаза. «Страх, ты же ничего боишься. Где азарт?» Я пожал плечами, все еще удерживая молчание. «Да говори же ты, черт подери, что я такого пропустила?» В голосе эмпатки звучало искреннее беспокойство. «Боги, сын, что?» Я взял Ольгу на руку, отвел указательный палец и написал им на мокром песке. «Сперва ты. Ты шутишь?» Обиделся на что-то, себе под нос бормотала эмпатка. «Нет, не похоже. Смирение какое-то. Откуда у тебя взяться смирению? У меня же было чувство, что мое молчание сегодня, наконец, услышали». Я перешел на тот язык, который был ей понятен, и не стал ничего скрывать. Да, возможно, мое решение скрыть ото всех предсказаний от Араши было не самым верным, но я не хотел никого пугать, все еще надеясь на наличие запаса времени. «Ладно, сдаюсь. Что ты хочешь, чтобы я сказала? Что сама считаешь важным?» Выводил ее палец в моей руке по песку. «Многое уже не важно», кривая улыбка чуть приподняла уголки ее губ с одной стороны, делая лицо похожим на гротескную карнавальную маску. «Твои слезы мне важны». Море почти сразу же украло эти слова, слезав голодным зверем. Я обнимал эмпатку за талию, умастив подбородок у нее на плече и вдыхая запах ее тела. На шее у Ольги ритмично билась жилка, неимоверно радуя меня. После призрачного тока крови, она снова стала для меня живой. Я не удержался и прижался к ней губами. Пахла Ольга штормовым морем, солью слез и осколками разбитых надежд. Последнее я смог ощутить через кровную связь. Стены, воздвигнутые Ольгой вокруг своих чувств и эмоций, рассыпались в пыль, затапливая меня сожалениями, печалью, болью и безысходностью. Боги, да она, даже когда носила на себе проклятие, не фанила таким коктейлем безнадеги. Это что должно было произойти за месяц? Я надеялась, что у меня будет больше времени, и не угадала. Больше времени на что? Удерживать руку, когда та подрагивала от едва сдерживаемых чувств, удавалось с трудом. Поэтому я перевернул ладонь эмпатки и поцеловал в самую середину. В любом случае, даже если на время удастся сменить направление ее эмоций, это должно было облегчить ее состояние. Я целовал сперва ладонь, затем поднялся выше к запястью и замер, повторно выводя уже своим пальцем на песке вопрос. «Больше времени на что?» Эмпатка закрыла глаза и ответила, будто сорвалась вниз со скалы. «Как только я превращусь в богиню, я не смогу иметь детей». На этом моменте мое решение молчать испарилось, словно роса на солнце. «Кто тебе сказал такую чушь?» На всякий случай я покрепче прижал к себе эмпатку, чтобы та никуда не сбежала от разговора. Выпустив крылья, я обернул нас ими на манер шатра, укрывая от всего на свете. А Тараши показал, богиня не сможет родить от смертного. Чушь. Моя бабка была творением божественной артефакторики, но прекрасно забеременела и родила Атрея. Он, конечно, не совсем обычный смертный, но и Тара полностью состояла из божественных даров своих создателей. Кроме того, многие местные боги имеют детей, но не от людей же, воспротивилась Ольга. Уверен, если задаться вопросом, всплывут и не такие подробности, хмыкнул я. Опять же, я абсолютно точно видел, как после снятия проклятия Наида уносила с собой душу твоей будущей дочки. Так что, даже не смей хандрить, у тебя будет такая же красивая, верная и искренняя девочка, как ты сама. Я шутливо поцеловал эмпатку в кончик носа. Будет, тяжело вздохнула Ольга. Но от кого захочешь, от того и будет. Богиня ты или кто? Мне тут говорили, что многие боги меняют мир своей волей, а по этому показателю мы, иномирные души, можем дать фору многим богам, улыбнулся я. И вообще, я кому-то обещал романтический вечер, засиделась ты в отшельницах. Пора возвращаться в люди, моя богиня. Я поцеловал эмпатку в запястье, пытаясь прогнать ее хандру окончательно. Не хочу романтику, мотнула головой предельно серьезная Ольга, обдумывая мои слова про волю. Хочу честности. Я крепко задумался, что могла бы подразумевать эта формулировка, и решил показать кое-что из затаенных уголков своей души. Я обнял Ольгу покрепче и открыл первый портал в место, где когда-то стоял мой детский приют. Ныне там располагался интернат под покровительством милицы. Атмосфера там изменилась разительно. Это смог почувствовать даже я, не имея эмпатических способностей. Дети чуть младше 10 лет улыбались и смеялись, выполняя разминку в саду вместе с воспитательницей, а серость безнадеги и боли в их взглядах сменилась на предвкушение. Ольга невольно улыбнулась, почувствовав детский эмоциональный фон. Так было не всегда. Я открыл ту часть своих воспоминаний, где приходилось выживать, где хотелось верить и ждать, что найдутся родственники, где зажатый в руке гвоздь отделял меня от смерти. Апофеозом стал прорыв и лицо Альба, вынесшего мне там смертный приговор. Я снова открыл портал и перенесся в обитель крови. Здесь хоровод эмоций был настолько пьянящим и разнообразным, что я перестал что-либо фильтровать при показе эмпатки. Были там и оргии, были и наказания, после которых моя спина больше напоминала лоскутное одеяло, чем живую плоть. Было желание помочь людям на прошениях, и было желание уничтожить свихнувшихся себе подобных. Ведь я частенько и сам участвовал в охотах на магов крови, так что, по сути, не особо и отличался от тех же Баромеа, загоняя магов, как дичь. Следующий портал привел нас к моей башне. Здесь радостных эмоций было больше. Мой неумелый отцовский опыт Стильда и еще более неумелое построение отношений с Ланой, которое завершилось кровавой баней. Портал привел нас на площадь близ резиденции Альба Ирликийского, но вместо чистой каменной брусчатки, я показывал воспоминания об уничтожении целого легиона и смерти дорогого мне существа. Финалом стало собственное сожжение. От резиденции мы ушли в пустыню. Именно там я рискнул прокрутить в памяти варианты будущего, показанные мне от Араши. Ты хотела честности. Вот таким я могу стать со временем. Ты все еще хочешь связать свою жизнь с моей? Повинуясь моему желанию, в руке возникло кольцо из адамантия. Простенькое, оно выглядело, будто маленький дракончик крыльями собирался обхватить палец своего носителя. Эмпатка переводила взгляд с кольца на меня, переваривая мою честность. «Хочу», — твердо ответила та и подставила руку, ожидая, пока кольцо займет место на пальце. «Тогда у меня будет одно условие», — основательно так испортил я момент. «Но раз уж я не в состоянии нормально сделать ни одно предложение руки и сердца, то приходилось подходить ко всему практично», как завещала мать Великая Кровь. «Какое условие?» – нахмурилась Ольга. «Если я все же превращусь в кровожадную тварь или холодного расчетливого мясника, ты меня убьешь». Глава 17. «Если я все же превращусь в кровожадную тварь или холодного расчетливого мясника, ты меня убьешь». Я ожидал чего угодно, но не того, что Ольга рассмеется. Предложение можно было бы считать вполне себе рациональным, если бы не одно «но». Я дала тебе клятву крови о ненападении и всяческом содействии. Зато теперь я знаю, как наглядно выглядит фраза. И жили они долго и счастливо и умерли в один день. Теперь я улыбнулся ходу ее мыслей. Все же юмор у эмпатки был несколько специфичным. От клятвы я тебя освобожу, а по силе ты, единственная, кто сможет без последствий для себя выполнить обещание. Меньше всего я хочу превратить миры в кровавое месиво. Не для того я сейчас с аспидом на сковороде извиваюсь, пытаясь всех объединить и дать пинка в сторону мирного существования. Да уж, не муж, а мечта. Это же надо, подарил индульгенцию за становление вдовой в любой момент. Индучева, не понял я. Да в моем родном мире одна из церквей продавала за деньги прощение грехов богатым аристократам. Очень востребованная услуга оказалась, поделилась информацией об одной из прошлых жизней эмпатка. Вот и ты мне перед браком такую же, считай, подаришь, освободив от клятвы. А ты не думал, что я могу не захотеть тебя убивать, даже если ты станешь кровожадным и расчетливым мясником? Но почему? Сказанное не укладывалось у меня в голове. Бешеного зверя уничтожают.

Однако же сын лежал сейчас перед ним и сладко спал. Не исключал Висконти и минимальный шанс того, что Джованни мог подслушать запрет главы рода и воспротивиться ему. А потому граф Боромео решил одним махом развеять собственные сомнения хотя бы в части сына. Правда, избрал для этого достаточно жесткую манеру. Джованни спустили в подвал, где стоял артефакт, давным-давно найденный магами рода и приспособленный для удержания в плену теней. Глыба неизвестного минерала была грубо обработана и покрыта примитивными рисунками. В детстве Висконти часто разглядывал саркофаг, пытаясь разгадать его назначение. По самым смелым его предположениям, артефакт должен был способствовать медитации, просветлению и вознесению. Боромео же использовали его как тюрьму. Доподлинно неизвестно, когда и кто первым заметил, что ходящие в тенях не могли из него сбежать, а медленно умирали, лишаясь сил. Однако же, когда в роду появился свой ходящий в тенях, саркофаг стал единственным способом воздействия на своевольного мага. Каждое наказание сына стоило Висконти очень дорого, но Джованни он воспитывал строго, не дрогнувшей рукой обрушивая заслуженные кары на голову своевольного мага смерти. Вот и сейчас, уложив сына в саркофаг и наполовину задвинув крышку, Висконти ждал пробуждения Джованни ради ответа на один единственный вопрос. «Ты нарушил мой запрет и взялся за заказ Толлерана?» — спросил он в лоб, стоило сыну открыть глаза. «А ты забыл мне рассказать, что являешься моим отцом, а не старшим братом», — парировал Джованни, даже не думая отвечать на вопрос. Графу Боромео стоило огромных трудов удержать бесстрастное выражение лица. «Кто сказал тебе подобную чушь? Не поверишь, мать». Глава 18. «Твоя мать мертва. Ты случайно выпил ее при спонтанной инициации», — как маленькому спокойным голосом принялся объяснять Висконти, глядя на сына. «Она была слишком молода для родов. Слишком. У нее не было шансов выжить. Именно поэтому ты так и не смог смириться с ее смертью», — вкратчиво обронил Джованни. Граф Боромео ничего не ответил, но взгляд выдал его с головой. Удивительное дело, но Висконти всегда терял самообладание, стоило упомянуть его первую супругу. «И деда ты убил, когда он поклялся меня уничтожить как лича. Да, пап, и многое мне прощаешь из-за нашего внешнего с мамой сходства», — Джованни говорил тихо, озвучивая услышанное в гостях у русского графа. Ровный голос, словно шепот самой смерти, проникал в душу и бередил память. А еще ни одна картина не передает ее красоты. Вживую она оказалась еще красивее. Фарфоровая кожа, платиновые локоны с бликами огня от камина, алые уста и глаза штормового неба, как у меня. Висконти дернулся как от пощечины и резко наклонился над саркофагом, вцепившись пальцами в плечи сыну. «Где ты ее видел?» Джованни молчал, глядя на одержимый блеск в глазах отца. «Она была и есть твоей единственной любовью и помешательством. Так почему же ты оставил ее умирать? Ты одержим ею даже спустя полтора века и десяток жен. Почему?» Джованни осознанно давил на отца, хотя сам еще плохо осознавал происходящее. Одно дело – устроить спонтанную проверку полученной информации, и совсем другое – увидеть, что полтора века его жизни оказались ложью. Узнать, что он не сирота, а имеет очень даже веселую родню как по отцу, так и по матери. Настолько веселую, что представители обоих семейств договорились уничтожить его сразу после рождения. «Счастливого дня рождения», — с грустью отметил про себя Джованни. «И счастливого дня смерти. Тебе не понять», — рыкнул Висконти и отвернулся. «Ну ты уж попробуй объяснить. Информация за информацию. Ты расскажешь мне правду о моем рождении, а я верну тебе жену. Мантуя, чуть менее 150 лет тому назад. Палаццо Боромео». Крики Агаты резали его без ножа. Висконти раненым зверем метался у входа в супружеские покои. Лекарки уже больше суток пытались помочь роду Боромео обзавестись наследником, но что-то основательно шло не так. Крики роженицы раз от раза становились все тише, и даже несведущий в лекарском деле Висконти понимал, что это плохой признак. «Черный единорог, молю, пусть Алессандра успеет», — мысленно молился Висконти. Алессандро Ди Люва был другом детства и одним из сильнейших магов жизни в стране. Уж он точно сможет помочь сыну и Агате. У него просто не может не получиться. Если еще не разродилась, значит, и не разродится. Из-за спины послышался скучающий голос графа Боромео и отца Висконти, моложаво выглядящего старика, потерявшего один глаз в войне родов и давным-давно разменявшего 4 века жизни. Сам же Висконти готов был вцепиться в глотку отцу за эти слова. «Это твой внук, как ты можешь?» — вместо того процедил наследник рода. «Это твоя слабость. Жены нужны не для любви, а для плодовитости и связей. Это, граф пренебрежительно ткнул тростью на закрытые двери покоев, не принесла ни того, ни другого. Она принесла в мою душу покой и любовь, горячо возразил Висконти. Это не то, чего я ожидаю от своего наследника, брезгливо скривился, словно наступил на слизняка, граф и неизвестно кому махнул рукой. В следующее мгновение Висконти почувствовал, как на его шее защелкивается блокиратор и отрезает от силы. Гвардейцы рода пытались скрутить ему руки, но он отчаянно вырывался, расталкивая их и пытаясь пробиться к спальне жены. Шестым чувством он ощущал бродящую вокруг смерть. Его оттягивали от покоев, но он заметил, как в открывшуюся дверь скользнуло две фигуры в черных плащах, а еще через минуту сквозь крики потасовки послышался отчаянный крик его Агаты, а следом слабый писк младенца. Вспышка магии смерти была такой силы, что гвардейцы, удерживающие Висконти, упали замертво. Время застыло, словно кисель. Люди, словно мухи, медленно барахтались в нем. Сознание плыло, Висконти стоял на коленях, упираясь руками в гранитный пол. Он тряс головой, пытаясь прогнать туман слабости из зрения. Из покоев появилась одна из фигур в плаще, удерживая на вытянутых руках младенца, даже не завернутого в пеленку. Граф Боромео пристально разглядывал внука, будто пытался решить внутри себя сложную задачу. «Девица», — только и спросил он, — «выпита после спонтанной инициации. Мы предупреждали. Теперь ваш черед исполнить клятву». Голос был женским и холодным, словно высокогорная стужа. Старый граф кивнул и отправился прочь из покоев, а Висконти растерянно взирал ему вслед. Его Агата умерла, выпита их общим дитя. Во время инициации магии смерти и не такое бывает. И сейчас перед новоявленным отцом стоял выбор без выбора. Кого спасать? Пытаться вернуть душу уже ушедшей жены или же попытаться спасти еще живого сына из рук его безжалостного деда? Колебания длились не больше секунды, и Висконти чуть ли не на четвереньках пополз вслед за отцом. Даже отрезанный от силы, он будет бороться за их с Агатой ребенка до конца. Он не заметил, как фигура в плаще сплюнула на пол, покачала головой и вернулась в покой жены.